Преступления против собственности. Понятия и виды преступлений против собственности. Родовым объектом рассматриваемых преступлений являются отношения в сфере экономики, а видовым – собственность как категория двуединая, экономическая и правовая. Экономическое содержание собственности образуют отношения присвоения. Правовое содержание собственности составляют правомочия собственника, предоставленные ему законом. Указанные правомочия включают владение, пользование и распоряжение имуществом. Непосредственным объектом преступлений против собственности в литературе обычно признают конкретную форму собственности, которая подверглась посягательству. Однако необходимо иметь в виду, что некоторые формы собственности – частная, государственная, муниципальная и другие – самостоятельного уголовно-правового значения для квалификации преступлений по Уголовному кодексу не имеют. Предмет обязателен для всех без исключения преступлений против собственности. Им, согласно закону, выступает имущество, движимое и недвижимое. Для объективной стороны преступлений против собственности типично активное поведение виновных лиц. Большинство составов преступлений в главе 21 Уголовного кодекса сконструировано как материальные. С субъективной стороны преступления против собственности характеризуются умышленной формой вины. Только одно преступление, предусмотренное статьей 168 Уголовного кодекса, совершается по неосторожности. Субъективными признаками для большинства преступлений выступают цель, нажива и мотив, корысть. Субъектом преступлений против собственности является вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершеннолетия 14 или 16 лет. Субъект ряда преступлений – специальный. Таким образом, преступление против собственности – это виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьей со 158 по 168 Уголовного кодекса под угрозой наказания. В литературе имеются различные классификации преступлений против собственности. Наиболее распространенным следует считать деление их на корыстные преступления против собственности, некорыстные преступления против собственности. В свою очередь, корыстные преступления делятся на хищение, кража, статья 158, мошенничество, статья 159, присвоение или растрата, статья 160, грабеж, статья 161, разбой, статья 162, хищение предметов, имеющих особую ценность, статья 164. Преступления, не содержащие признаков хищения. Вымогательство, статья 163. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, статья 165. Таким образом, к некорыстным преступлениям относятся не только уничтожение или повреждение имущества, статьи 167 и 168, но и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, статья 166. Поскольку корысть не является обязательным признаком данного преступления. Хищение. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Примечание к статье 158 Уголовного кодекса. Из приведенного определения следует ряд основных обязательных признаков хищения. Прежде всего, это непосредственный объект хищения. Им, как уже было отмечено, является собственность. Что касается имущества, предмета хищения, то необходимо отметить следующее. Во-первых, предмет хищения всегда материален, физический признак. Им не могут быть идеи, взгляды, информация, энергия и так далее. Во-вторых, предметом хищения могут быть лишь объекты, в которые вложен человеческий труд, социальный признак. В-третьих, предметом хищения является лишь чужое имущество, юридический признак. В-четвертых, предмет хищения имеет определенную хозяйственную ценность, экономический признак. С объективной стороны, хищение характеризуется тремя действиями. Первое. Изъятием чужого имущества. Либо второе. Обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Либо третье. Изъятием и обращением чужого имущества в пользу указанных лиц. Изъятие и или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц совершаются противоправно. Последнее означает как отсутствие у виновного прав на похищенное имущество, так и запрещенность совершенных действий уголовным законом. Названные в законе действия становятся хищением лишь при условии совершения их безвозмездно, то есть без соответствующего полного возмещения стоимости похищенного имущества. Следующий признак хищения – причинение собственнику или иному владельцу имущества, указанным в законе действиями ущерба, реального, который, в отличие от упущенной выгоды, определяется только стоимостью похищенного. Хищение следует считать оконченным, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться, пользоваться по своему усмотрению. Еще один признак хищения – причинная связь между изъятием и или обращением чужого имущества в пользу виновного и причиненным этим действиями ущербом собственнику или иному владельцу данного имущества. Как свидетельствует анализ диспозиции части 1 статьи 164 Уголовного кодекса, в качестве обязательного признака можно назвать также способ хищения. С субъективной стороны хищение характеризуется умышленной формой. Вид умысла прямой. Лицо, совершившее хищение, осознавало, что противоправно, безвозмездно изымает и или обращает чужое имущество в свою пользу или в пользу других лиц. Предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества и желало причинения такого ущерба. Субъективным признаком хищения, согласно закону, является также корыстная цель, преследуемая виновным при его совершении. Она предполагает стремление виновного получить в ущерб другому наживу, материальную пользу. Субъект хищения – вменяемое физическое лицо, достигшее 14 или 16 лет. Формы хищения. В литературе обычно выделяют 6 форм хищения. Первая – кражу. Вторая – мошенничество. Третья – присвоение. Четвертая – растрату. Пятая – грабеж. Шестое – разбой. Принято считать, что в основе данной классификации лежит способ совершения хищения. Вопросы квалификации различных форм хищения рассматриваются в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года, номер 29, о судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое, и от 27 декабря 2007 года, номер 51, о судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате. Кража, статья 158 Уголовного кодекса. Кража в законе определяется как тайное хищение чужого имущества. Видовой объект кражи – собственность. Непосредственный – конкретные формы собственности. Предметом кражи является имущество. С объективной стороны хищение совершается незаметно и ненасильственно. В теории и практике выработаны критерии, одновременное установление которых дает основание говорить о незаметности совершенного хищения. Таких критериев два – объективный и субъективный. Установление первого из них означает выяснение отношения к факту, совершаемого виновным хищения со стороны лиц, в ведении или под охраной которых находится имущество, а также посторонних лиц. Установление субъективного критерия незаметности тайного хищения предполагает выяснение отношения к факту совершаемого преступления со стороны самого виновного. Решающим закон и судебная практика считают субъективный признак. По конструкции состав кражи материальный. Она окончена с момента причинения ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Кража с субъективной стороны характеризуется виной в виде прямого умысла и корыстной целью. Лицо осознавало, что тайно похищает чужое имущество. Предвидело неизбежность причинения своими действиями ущерба собственнику или иному владельцу имущества и желало его причинить. Субъект кражи – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный часть 2 статьи 158 является кража, совершенная А. группой лиц по предварительному сговору. Б. с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище. В. с причинением значительного ущерба гражданину. Г. из одежды, сумки или другой ручной клади, находившимся при потерпевшем. Под хищением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, следует понимать такое хищение, в котором участвовали двое и более лиц, заранее договорившихся о совместном его совершении. Ответственность за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, пункт А части 2 статьи 158, наступает в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества осуществляет один из них. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, предусмотрена в пункте Б, части 2 статьи 158. Понятия помещения и хранилища раскрываются в примечании 3 к статье 158. Под помещением в статьях главы 21 Уголовного кодекса понимаются строения и сооружения, независимо от форм собственности, предназначенные для временного нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных или иных служебных целях. Оно может быть как постоянным, так и временным, как стационарным, так и подвижным. Под хранилищем понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения, независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей. Под незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, а также жилище, следует понимать противоправное тайное или открытое в них вторжение с целью совершения кражи, грабежа, разбоя. Оно может совершаться как с преодолением препятствий или сопротивления людей, так и без этого. Проникновение может быть осуществлено также с помощью приспособлений, когда виновный извлекает похищаемые предметы без вхождения в соответствующее помещение. Потерпевшим от кражи, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, пункт В части 2 статьи 158, является только физическое лицо. В соответствии с примечанием 2 к статье 158, значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 Уголовного кодекса определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 2500 рублей. Об имущественном положении свидетельствуют такие обстоятельства, как стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы или пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов его семьи и так далее. В любом случае рассматриваемый квалифицирующий признак может быть вменен при условии, что реально причиненный гражданину материальный ущерб превышает 2500 рублей. Ответственность за кражу, совершенную из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, установлена в пункте Г, части 2 статьи 158. Другой ручной кладью можно признать чемодан, портфель, рюкзак и тому подобное. Сумма похищенного значения не имеет. Кража признается особо квалифицированной, часть 3 статьи 158, когда она совершена А. с незаконным проникновением в жилище, Б. из нефтепровода, нефтепродукта провода, газопровода. В. В крупном размере. При краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, неприкосновенность жилища, гарантированная Конституцией Российской Федерации, статья 25, выступает дополнительным непосредственным объектом преступления. Понятие «жилище» содержится в примечании к статье 139 Уголовного кодекса. Под жилищем в статьях Уголовного кодекса понимаются индивидуальный жилой дом со входящими в него жилыми и нежилыми помещениями. Жилое помещение, независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания. Нефтепровод, нефтепродуктопровод, сооружение для транспортировки нефти или нефтепродуктов, включающие трубопровод, перекачивающие насосные станции, хранилище. Газопровод – сооружение для транспортировки горючих газов от места добычи или производства к пунктам потребления. Часть 3 статьи 158 предусматривает еще один особо квалифицирующий признак – кража, совершенная в крупном размере. Крупным размером в статьях главы 21 Уголовного кодекса, согласно примечанию 4 к статье 158, признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей. Как хищение в крупных размерах должно квалифицироваться и совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает 250 тысяч рублей, если они совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупных размерах. В части 4 статьи 158 установлена ответственность за кражу, совершенную, первое, организованной группой, второе, в особо крупном размере. В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, организованная группа, пункт А, части 4 статьи 158, характеризуется в частности устойчивостью, наличием в ее составе организатора, руководителя и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Особо крупным размером кражи признается стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей. Примечание 4 к статье 158. Мошенничество. Статья 159 Уголовного кодекса. Согласно закону, мошенничество образует хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, в диспозиции части 1 статьи 159 речь идет о двух видах мошенничества. Если предметом первого вида мошенничества хищение является имущество как вещь, имущество в узком смысле, то предметом второго его вида выступает право на имущество, имущество в широком смысле. Рассматриваемые виды мошенничества отличаются также по объективной стороне. В одном случае формой общественно опасного деяния является хищение, в другом – приобретение. Оба вида мошенничества совершаются с помощью обмана или злоупотребления доверием, выступающих самостоятельными способами преступления. Обман – это ложь, неправда, введение в заблуждение, нарушение обещания. Второй указанный в законе способ мошенничества – злоупотребление доверием – предполагает использование доверительных отношений, сложившихся с потерпевшим для завладения чужим имуществом. С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом. Лицо осознавало, что совершает хищение чужого имущества или приобретает право на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Предвидело неизбежность причинения ущерба потерпевшему и желало его причинить. Субъект мошенничества – вменяемое, достигшее 16 лет лицо. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества совпадают с теми из них, которые нами были рассмотрены применительно к краже. Определенной спецификой отличия мошенничества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Его субъектом может быть как лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, примечание 1 к статье 201 Уголовного кодекса, так и должностное лицо, примечание к статье 285 Уголовного кодекса. Присвоение или растрата. Статья 160 Уголовного кодекса. В части 1 статьи 160 предусмотрена ответственность за присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Стало быть, в данной статье объединены две самостоятельные формы хищения. Главным образом – с учетом специфики субъекта этих преступлений, состоящей в том, что им может быть только лицо, которому чужое имущество вверено, то есть доверено, поручено. Объективная сторона присвоения и растраты характеризуется обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Разница между указанными формами хищения заключается в том, что присвоение – это удержание, невозвращение виновным чужого имущества, а растрата – его издержание, израсходование. Составы и присвоения, и растраты являются материальными. Они окончены с момента наступления общественно опасных последствий, предусмотренных Уголовным кодексом. Причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Субъективная сторона обоих преступлений характеризуется прямым умыслом. Лицо осознавало, что присваивает или растрачивает вверенное ему чужое имущество, предвидела неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества и желала причинить данный вред. субъект присвоения и растраты специальный. Это вменяемое, достигшее 16 лет лицо, которому чужое имущество вверено. В частях со 2 по 4 статьи 160 предусматривается ответственность за квалифицированные и особо квалифицированные виды присвоения и растраты, признаки которых полностью совпадают с соответствующими видами мошенничества. Части со 2 по 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Субъектом присвоения или растраты, совершенных с использованием своего служебного положения, часть 3 статьи 160, является лицо, занимающее определенную должность, служебное положение в предприятии, учреждении или организации. Грабеж, статья 161 Уголовного кодекса. С объективной стороны, грабеж характеризуется как открытое хищение чужого имущества. Открытым является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, осознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий, независимо от того, принимали они меры к пресечению этих действий или нет. Состав грабежа является материальным. Преступление окончено с момента наступления общественно опасных последствий, причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Субъективная сторона грабежа характеризуется прямым умыслом. Лицо осознавало, что совершает открытое хищение чужого имущества, предвидело неизбежность причинения ущерба собственнику или иному владельцу данного имущества и желала его причинить. Субъект грабежа – вменяемое, достигшее 14 лет лицо. Квалифицированные составы грабежа, часть 2 и 3 статьи 161, предполагают его совершение а. группой лиц по предварительному сговору, б. с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище, в. с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, г. в крупном размере, под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли, либо с ограничением его свободы, связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и другое. В этом случае насилие должно быть средством завладения имущества, либо средством его удержания. Если в организм потерпевшего с целью приведения его в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом введены сильнодействующие, ядовитые или одурманивающие вещества, не представляющие опасности для жизни или здоровья, содеянное виновным необходимо квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием, при этом свойства и характер действия веществ, примененных при его совершении, могут быть установлены с помощью соответствующего специалиста, либо экспертным путем. По части 2 статьи 161 подлежит квалификации не только применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, но и угроза его применения. Если угроза при хищении носила неопределенный характер, то оно может быть квалифицировано не только как грабеж, но и разбой. Вопрос этот необходимо решать с учетом всех обстоятельств дела: места и времени совершения преступления, числа нападавших, характера предметов, которыми они угрожали потерпевшему, субъективного восприятия потерпевшим характера угрозы, совершения каких-либо конкретных демонстративных действий, свидетельствовавших о намерении нападавших применить физическое насилие и тому подобное. Остальные признаки грабежа, предусмотренные частью 2 и 3 статьи 161, совпадают по содержанию с соответствующими признаками уже рассмотренных нами составов хищения. Разбой. Статья 162 Уголовного кодекса. Разбой определяется как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Стало быть, дополнительным непосредственным объектом разбоя выступает здоровье. Объективная сторона разбоя, в отличие от рассмотренных ранее преступлений, в статье со 158 по 161 Уголовного кодекса, состоит не в хищении, а в нападении с применением насилия или с угрозой его применения. Под нападением следует понимать действия, направленные на достижение преступного результата, хищение, путем внезапного применения насилия над потерпевшим, либо создание реальной угрозы его немедленного применения. К насилию, опасному для жизни или здоровья, часть 1 статьи 162, относится такое насилие, которое повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по статье 112 или статье 115 Уголовного кодекса здесь не требуется. По части 1 статьи 162 квалифицируется также нападение, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, которое, хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья. Под угрозой применения насилия в части 1 статьи 162 в практике и теории понимают угрозу истязанием, причинением вреда любого здоровью потерпевшего, а также убийством. По конструкции состав разбоя, в отличие от составов преступлений, предусмотренных статьями со 158 по 161 Уголовного кодекса, является формальным. Он окончен с момента нападения с применением указанного в законе насилия или угрозы его применения, независимо от того, успел ли преступник завладеть имуществом. Обязательным субъективным признаком разбоя является цель – хищение. Таким образом, при разбое возможен только прямой умысел. Лицо осознавало, что совершает нападение с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой его применения, в целях хищения чужого имущества и желала этого. Субъектом разбоя признается вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Разбой считается квалифицированным, часть 2 статьи 162, если он совершен а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Если группа лиц по предварительному сговору имела намерение совершить грабеж или кражу, а один из участников применил или угрожал применить насилие, опасное для жизни или здоровья потерпевшего, то его действие следует квалифицировать как разбой, а действия других лиц, соответственно, как грабеж или кражу, при условии, что они непосредственно не способствовали применению насилия, либо не воспользовались им для завладения имуществом потерпевшего. При квалификации действий виновного как разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, в соответствии с федеральным законом от 13 декабря 1996 года, номер 150 ФЗ, об оружии и на основании экспертного заключения устанавливается, является ли примененный при нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели. Под другими предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, опасные для жизни или здоровья, перочинный или кухонный нож, бритва, топор, ломик, дубинка, ракетница и тому подобное, а также предметы, предназначенные для временного поражения цели, механические распылители, аэрозольные и другие средства, снаряженные слезоточивыми и раздражающими веществами, и так далее. По рассматриваемому квалифицирующему признаку, с учетом конкретных обстоятельств дела, отвечают также лица, совершившие нападение с целью хищения чужого имущества, с использованием собак или других животных, представляющих опасность для жизни или здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия. Если виновный лишь демонстрировал оружие или угрожал заведомо негодным оружием или незаряженным оружием, либо имитацией оружия, например, макетом пистолета, игрушечным кинжалом, не намереваясь использовать эти предметы для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия при отсутствии иных отягчающих обстоятельств, с учетом конкретных обстоятельств дела, следует квалифицировать по части 1 статьи 162. Особо квалифицированный состав разбоя, часть 3 статьи 162, предполагает его совершение а. с незаконным проникновением в жилище, помещение, либо иное хранилище, б. в крупном размере. Содержание этих признаков совпадает с признаками рассмотренных выше форм хищения. Часть 4 статьи 162 устанавливает ответственность за разбой, совершенный 1. организованной группой, 2. в целях завладения имуществом в особо крупном размере, 3. с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Пункт В. части 4, статьи 162, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, применяется, если реально примененное насилие повлекло причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Дополнительная квалификация по статье 111 Уголовного кодекса не требуется, за исключением наступления по неосторожности смерти потерпевшего. Если виновный во время разбойного нападения совершит убийство, то содеянное им следует квалифицировать также по совокупности статей Уголовного кодекса. Как разбой квалифицируется также введение в организм потерпевшего против его воли или путем обмана опасных для жизни или здоровья сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ с целью приведения его таким способом в беспомощное состояние и завладения чужим имуществом. Виды хищения. Уголовная ответственность дифференцируется в зависимости не только от форм хищения, но и его видов. В основу деления хищения на виды положен главным образом размер, определяемый стоимостью имущества, ставшего предметом посягательства. Действующее законодательство знает следующие виды хищения. Первое. Мелкое хищение путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты. Второе. Хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты. Третье. Хищение, совершенное в крупном размере путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя. Четвертое. Хищение, совершенное в особо крупном размере путем кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежа, разбоя. Пятое. Хищение предметов, имеющих особую ценность, независимо от способа совершения. Первое. Хищение признается мелким, если стоимость имущества не превышает 1000 рублей. Статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако при наличии в действиях виновного квалифицирующих признаков кражи, мошенничества, присвоения или растраты, части со 2 по 4 статьи 158 и части со 2 по 4 статей 159-160 Уголовного кодекса, наступает уголовная ответственность, даже если стоимость похищенного не превышает 1000 рублей. Хищение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, имеет своим объектом только частную собственность. Этим указанный вид хищения отличается от других видов данного преступления. Вторая его особенность – заключается в том, что размер хищения, согласно примечанию 2 к статье 158 Уголовного кодекса, может быть определен не только с учетом стоимости имущества, но и имущественного положения потерпевшего, гражданина. Понятие крупного и особо крупного размеров хищения, как уже было показано, раскрываются непосредственно в примечании 4 к статье 158 Уголовного кодекса. Второе – хищение предметов, имеющих особую ценность. Статья 164 Уголовного кодекса. Признаки предмета хищения, рассмотренные нами выше, в полной мере относятся и к предмету хищения, предусмотренного статьей 164. Дополнительным признаком этого вида хищения является особое, историческое, научное, художественное или культурная его ценность, которая определяется на основании экспертного заключения с учетом не только стоимости предметов или документов в денежном выражении, но и значимости для истории, науки, культуры. С объективной стороны, преступление, предусмотренное статьей 164, может быть совершено любым способом. Первое – тайно. Второе – открыто. Третье – путем обмана. Четвертое – злоупотребление доверием. Пятое – насилие. И так далее. Оно имеет материальный состав и окончено с момента причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества. С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается с прямым умыслом. Причем особая ценность похищенных предметов или документов также должна быть осознанно виновным. Субъект хищения предметов, имеющих особую ценность, вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицированный состав рассматриваемого преступления, часть 2 статьи 164, предусматривает хищение А, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, Б, повлекшее уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Под уничтожением, разрушением следует понимать истребление, прекращение существования имущества, а под порчей – приведение его в негодность. Представляется, что форма вины по отношению к уничтожению, порче или разрушению похищенных предметов или документов может быть только неосторожной. При этом само хищение, естественно, совершается с прямым умыслом. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. В главе 21 Уголовного кодекса корыстными преступлениями против собственности являются также вымогательство и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия. Оба преступления имеют определенное сходство с хищением, однако в отличие от хищения при их совершении нет изъятия и/или обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Первое. Вымогательство. Статья 163 Уголовного кодекса. Основной непосредственный объект вымогательства – собственность. Дополнительным непосредственным объектом выступают честь и достоинство потерпевшего и его близких, а также их личная неприкосновенность и здоровье. Предметом вымогательства является чужое имущество, включая права на чужое имущество. Состав вымогательства формальный. Оно считается оконченным с момента предъявления требования, сопровождающегося угрозой, независимо от достижения виновным поставленной цели. Согласно части 1 статьи 163, виновный может угрожать: первое – насилием, второе – уничтожением или повреждением чужого имущества, третье – распространением сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам указанных лиц. Для квалификации не имеет значения, применением какого насилия вымогатель угрожает: побоями, причинением здоровью любого из предусмотренных законом видов вреда или убийством. Как вымогательство под угрозой оглашения позорящих или иных сведений, шантаж, следует квалифицировать требование передачи имущества, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершенном потерпевшем или его близким правонарушении, а равно иных сведений, оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности сведения, под угрозой разглашения которых совершается вымогательство. Потерпевшим может быть лицо, в собственности или ведении которого находится требуемое виновным имущество. Близкими потерпевшего могут быть признаны как его родственники, так и другие лица. К сведениям, которые могут причинить существенный вред, относятся охраняемые законом персональные данные о потерпевшем или его близких. Однако, как следует из Уголовного кодекса, сведения могут быть не только охраняемые, но и не охраняемые законом. С субъективной стороны вымогательство характеризуется умышленной формой вины. Лицо, его совершившее, осознавало, что требует передачи чужого имущества или права на имущество, или совершения других действий имущественного характера под угрозой, указанной в части 1 статьи 163, и желало этого. Субъект вымогательства – вменяемое лицо, достигшее 14 лет. Квалифицированный состав вымогательства, часть 2 статьи 163, включает три признака. Первое – совершение по предварительному сговору группой лиц. Второе – с применением насилия. Третье – в крупном размере. Вымогательство, совершенное с применением насилия, предполагает нанесение ударов, побоев, причинение любого вреда здоровью потерпевшего, кроме причинения тяжкого вреда его здоровью, и так далее. Применение насилия или угроза его применения являются признаком не только вымогательства, но и грабежа и разбоя. Поэтому важным является вопрос о разграничении этих преступлений. Решая этот вопрос, следует учитывать, что если при грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, то при вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий, либо сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного направлен на получение требуемого имущества в будущем. Вымогательство совершается в крупном размере, если стоимость требуемого виновным чужого имущества превышает 250 тысяч рублей. Особо квалифицированный состав вымогательства, часть 3 статьи 163, характеризуется: а. совершением, организованной группой; б. целью получения имущества в особо крупном размере; в. причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Под организованной группой, совершившей вымогательство, следует понимать устойчивую группу из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащается технически и так далее. Кроме того, об устойчивости группы могут свидетельствовать, в частности, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, обеспечение мер по сокрытию преступления, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора группы. Если виновный требует передачи чужого имущества, стоимость которого превышает 1 миллион рублей, то его действия подлежат квалификации как вымогательство, совершенное с целью получения имущества в особо крупном размере. Пункт «Б» части 3 статьи 163. Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, дополнительной квалификации по статье 111 Уголовного кодекса не требует. Поскольку убийство не охватывается составом вымогательства, то его совершение требует квалификации по совокупности преступлений, так же, как и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Второе. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием. Статья 165 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного статьей 165, имущество как движимое, так и недвижимое. Оно также, как и в преступлениях, предусмотренных статьями со 158 по 163 Уголовного кодекса, является чужим. С объективной стороны, преступление, предусмотренное статьей 165, заключается в причинении имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Он может быть причинен как действием, так и бездействием. Способами причинения имущественного ущерба являются обман или злоупотребление доверием, имеющие такое же фактическое содержание, что и при мошенничестве. По конструкции состав рассматриваемого преступления является материальным. Оно окончено с момента причинения имущественного ущерба. В законе, часть 1 статьи 165, форма имущественного ущерба не определена. Однако лицо причиняет имущественный ущерб тем, что обращает путем обмана или злоупотребления доверием в свою пользу такое имущество, которое еще не поступило в фонды владения собственника иного его владельца, но должно было поступить. Таким образом, здесь причиняется имущественный ущерб в форме упущенной выгоды. Как в теории, так и в практике преобладает мнение о возможности привлечения к ответственности по статье 165 в случае причинения виновным только более или менее значительного имущественного ущерба. В противном случае следует применить часть вторую статьи 14 Уголовного кодекса. С субъективной стороны рассматриваемое преступление совершается умышленно. В статье 165 речь идет о преступлении, последствием которого является имущественный ущерб. Характер последнего и способы, к которым виновный прибегает, говорят о том, что лицо, причиняя такой ущерб, преследует цели извлечения материальной выгоды, незаконного обогащения или уклонения от материальных затрат. Из этого исходит и судебная практика. Преследуя же определенную цель, виновный в преступлении действует только с прямым умыслом. То есть лицо, совершившее его, осознавало, что причиняет имущественный ущерб собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Предвидело неизбежность наступления ущерба и желало его наступления. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 165, признается только частное лицо. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия со стороны должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, использовавших при этом свое служебное положение, в практике квалифицируется при наличии к тому оснований по статье 201 или статье 285 Уголовного кодекса. Квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 165, предусматривает его совершение группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере. А особо квалифицированный, часть 3 статьи 165, совершение организованной группой, пункт А, или причинение особо крупного ущерба, пункт Б. Третье. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Статья 166 Уголовного кодекса. Предмет рассматриваемого преступления – автомобиль или иное транспортное средство, как механическое, так и немеханическое. Потерпевшим может быть признано любое лицо, как собственник, владелец транспортного средства, так и другие лица, например, сторож стоянки. Объективная сторона преступления – состоит в завладении транспортным средством. Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения следует понимать захват транспортных средств и поездку на них без намерения присвоить его целиком или по частям. Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения понимается также совершение поездки под управлением владельца или собственника транспортного средства в результате применения к нему насилия или угрозы применения насилия, поскольку в таком случае указанное лицо лишается возможности распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению. состав данного преступления является формальным. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента отъезда транспортного средства с места, на котором оно находилось. Для квалификации преступления как оконченного не имеет значения расстояние удаления автомобиля или иного транспортного средства с места стоянки. Однако, если лицо проникло в транспортное средство и ему не удалось отъехать на нем с места стоянки, например, не завелся двигатель, то преступление не может считаться оконченным. С субъективной стороны, угон характеризуется виной в форме умысла. Вид умысла прямой. Лицо, совершившее угон, осознавало, что неправомерно завладело автомобилем или иным транспортным средством и желало этого. Угон транспортного средства отличается от хищения по умыслу, направленному не на обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без согласия собственника или иного владельца. При установлении умысла, цели на хищение транспортного средства, а также иных признаков хищения, действие виновного следует квалифицировать по статьям со 158 по 162 Уголовного кодекса. Дополнительная квалификация здесь по статье 166 не требуется. Субъектом неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения является вменяемое, достигшее 14 лет лицо. Квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 166, предусматривает неправомерное завладение транспортным средством, совершенное а. группой лиц по предварительному сговору, б. с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. При неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения несколькими лицами действия всех соисполнителей следует квалифицировать как угон, независимо от того, кто из участников группы фактически управлял транспортным средством. Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, при угоне понимается умышленное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, связыванием рук, применением наручников и тому подобное. Особо квалифицирующими признаками неправомерного завладения транспортным средством, часть 3 статьи 166, является его совершение организованной группой, либо причинение особо крупного ущерба. Сама стоимость угнанного транспортного средства не может служить основанием для квалификации содеянного как угон, причинивший особо крупный ущерб. Для такой квалификации необходимо установить, что в результате неправомерного завладения транспортным средством собственнику причинен реальный, особо крупный материальный ущерб, в частности, повреждением, уничтожением автомобиля. Если угнанное транспортное средство получило технические повреждения, исключающие возможность его восстановления и дальнейшей эксплуатации, размер причиненного ущерба следует исчислять, исходя из его фактической стоимости, на день совершения указанного преступления. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 166 и при наличии к тому оснований статьи 167 Уголовного кодекса, если эти деяния причинили владельцу транспортного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему особо крупного ущерба. Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, является признаком особо квалифицированного состава, предусмотренного частью 4 статьи 166. Под насилием, опасным для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия, при угоне следует понимать умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и угрозу совершения перечисленных действий. Угон, совершенный с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. Часть 4 статьи 111 и статья 166 Уголовного кодекса требует дополнительной квалификации и угон, соединенный с убийством потерпевшего. Статьи 105 и 166 Уголовного кодекса. Некорыстные преступления против собственности. Первое. Умышленные уничтожения или повреждения имущества. Статья 167 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного статьей 167, является любое имущество, движимое или недвижимое. Для виновного оно должно быть чужим. Уничтожение или повреждение собственного имущества по рассматриваемой статье ненаказуемы. С объективной стороны преступление, предусмотренное статьей 167, характеризуется: первое – уничтожением чужого имущества, второе – повреждением чужого имущества. Под уничтожением следует понимать истребление, прекращение существования имущества, а под повреждением – порчу, поломку имущества. Состав рассматриваемого преступления по конструкции является материальным. По части 1 статьи 167 наказуемы такие уничтожения или повреждения чужого имущества, которые повлекли реальное причинение значительного ущерба. Как следует из текста закона, уничтожение или повреждение являются деянием. Значительный ущерб – последствием. Часть 1 статьи 167. А поджог и взрыв выступают в качестве способов совершения преступления. Часть 2 статьи 167. Если в части 2 статей со 158 по 160 Уголовного кодекса потерпевшим конкретно указан гражданин, то в части 1 статьи 167 он не назван. Соответственно, значительный ущерб здесь может быть причинен любому лицу, как физическому, так и юридическому. При оценке причиненного физическому лицу ущерба следует руководствоваться примечанием 2 к статье 158 Уголовного кодекса. Если же ущерб причинен юридическому лицу, то необходимо учитывать, кроме стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановления поврежденного имущества, также род деятельности, финансово-экономическое состояние данного лица и так далее. Обязательным признаком состава преступления, предусмотренного статьей 167, является причинная связь между указанными в ней деяниями и наступившими последствиями. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой вины. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 1 статьи 167, осознавало, что уничтожает или повреждает чужое имущество, предвидело возможность или неизбежность причинения значительного ущерба, желало или сознательно допускало причинение такого ущерба, либо относилось к нему безразлично. Субъектом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167, является вменяемое лицо, достигшее 16 лет. В части 2 статьи 167 названы следующие квалифицирующие признаки умышленных уничтожения или повреждения чужого имущества. А. Совершение из хулиганских побуждений. Б. Совершение общеопасным способом. В. Наступление по неосторожности смерти человека или иных тяжких последствий. Уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений – это преступление, совершенное на почве явного неуважения к обществу и общепринятым моральным нормам. Оно может быть совершено без повода или с использованием незначительного повода как предлога для уничтожения или повреждения чужого имущества. Ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом, наступает только в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. В законе нет исчерпывающего перечня общеопасных способов уничтожения или повреждения имущества. В нем сказано лишь о поджоге, взрыве и ином общеопасном способе, затоплении, обвале и так далее. При отсутствии опасности для окружающих сам поджог, взрыв и тому подобные деяния, используемые в качестве способа уничтожения или повреждения чужого имущества, нельзя квалифицировать по части 2 статьи 167. Частью 2 статьи 167 охватываются только неосторожное, по легкомыслию или небрежности, причинение смерти. Если в результате умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества с умыслом, прямым или косвенным, были причинены смерть человека или вред здоровью потерпевшего, то содеянное виновным следует квалифицировать по совокупности статей Уголовного кодекса. причинение по неосторожности тяжкого вреда хотя бы одному человеку, оставление потерпевшего без жилья или средств к существованию, отключение потребителей от источников жизнеобеспечения, длительная приостановка работы предприятия и тому подобные последствия охватываются понятием «иные тяжкие последствия». Субъектом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167, может быть вменяемое, достигшее 14 лет лицо. Второе. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Статья 168 Уголовного кодекса. По своим объективным признакам, преступление, предусмотренное статьей 168, в основном совпадает с преступлением, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса. Разница только в том, что в статье 168 прямо не указано последствия. Обязательным объективным признаком является также размер уничтоженного или поврежденного имущества. Он должен быть крупным. Согласно примечанию 2 к статье 158 Уголовного кодекса, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тысяч рублей. Способом рассматриваемого преступления является неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной опасности. Оно может, в частности, заключаться в ненадлежащем обращении с источниками воспламенения вблизи горючих материалов, в эксплуатации технических устройств с неустраненными дефектами. Одним из источников повышенной опасности в законе прямо назван огонь, горящие светящиеся газы высокой температуры, пламя. В целом же под источниками повышенной опасности следует понимать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную опасность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами. Основное отличие между преступлениями, предусмотренными статьей 167 и 168 Уголовного кодекса, следует проводить по субъективной стороне. Во второй из названных статей ответственность установлена за неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 168, предвидело возможность уничтожения или повреждения чужого имущества, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, легкомыслие, либо не предвидело возможности уничтожения или повреждения чужого имущества, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть, небрежность. Субъектом уничтожения или повреждения имущества по неосторожности является вменяемое, достигшее 16 лет лицо.